А в это самое время в тронном зале восседал великий султан. Рядом с ним стоял визирь Бу-Али-Симджур. Все лицо его было в морщинах, и каждая морщина говорила о хитрости и коварстве. Султан поманил пальцем начальника стражи Умара Убейда, и когда тот приблизился, спросил: «Я что-то не могу вспомнить. Ты отрубил голову тому оборванцу на базаре?» «Нет, о великий султан», — сказал Умар, чувствуя, что его собственная голова закачалась на плечах. «Не отрубил?» — вскричал султан. «Почему?» Тот не успел открыть рта, как вошел Мубарак и что-то шепнул на ухо своему отцу-визирю. Бу-Али-Симджур поклонился султану. «О, царь годов и времен, единственный в веках и столетиях, твоя дочь найдена и доставлена во дворец!» «Ух, наконец-то!» — обрадовался султан. Двое стражников тащили под руки Аладдина и бросили перед троном. Визирь сказал: «А вот и тот оборванец, который дважды осмелился увидеть царевну». «О, султан!» — воскликнул Аладдин, вставая. «Ну, поистине удача, что мы с тобой сейчас встретились. Я прошу тебя, отдай мне в жены царевну Будур». Среди придворных воцарилось гробовое молчание. Стражники снова бросили Аладдина на пол, но теперь крепко держали его, не отпуская. «Что он сказал?» – спросил султан визиря. «Мой язык отказывается повторить», – визирь заикался. Между тем прижатый к полу Аладдин поднял голову и сказал султану доверительно: «Видишь ли, я и твоя дочь нравимся друг другу, но царевна не пойдет за меня без твоего разрешения». Султан окончательно лишился слов. Всех выручил визирь. «А известно ли тебе, юноша, — сказал он, — что уже 17 принцев сватались к царевне?» «Да, она мне это говорила», — сказал Аладдин. Визирь продолжал: «А в случае согласия принцессы, где ты намерен ее разместить?» «А, в нашем доме. Там есть все, что нужно», — простодушно сказал Аладдин. «А, моя мать даже держит козу». Придворные засмеялись. У султана на лице появилось нечто похожее на улыбку. Развлечение начинало ему нравиться. «Но царевна должна жить во дворце!» – воскликнул визирь. «Да!» – Аладдин задумался, потом просиял. «Это еще интересней! Я и принцесса будем ходить друг к другу в гости!» Теперь даже султан улыбнулся, а придворные просто захохотали. А визирь продолжал: «А известно ли тебе, юноша, что прежде чем свататься, надлежит поднести султану подарки?» «Ты говоришь о рубинах и изумрудах?» «А, верно, это я совсем пустил из виду», — сказал Аладдин. «Сейчас вернусь домой, и подарки вам доставят». «У тебя дома что? Зарыт клад?» «Нет, клада у меня нет», — сказал Аладдин. «Просто у меня есть один знакомый джин». Придворные опять захохотали. «Ах, джин», — сказал султан, — «в темницу его и завтра на заре отрубить ему голову! Стражники во главе с Мубараком уволокли Аладдина и швырнули его в темницу, такой глубокий тюремный колодец, куда сажают приговоренных к смерти. И тут под белым покрывалом в тронный зал вошла царевна. «Дочь наша, — сказал султан, — мы разгневаны. Ты отказала всем принцам, и принцев уже не осталось». «И не надо, — сказала царевна. И все для того, чтобы попасть в лачугу какого-то оборванца, царевна топнула ногой. Сейчас же отпусти его и попроси у него прощения. Султан подпрыгнул на троне и крикнул. Это последнее, что ты сказала. Клянемся, сегодня же мы отдадим тебя замуж за первого встречного. Султан топнул ногой и повернулся к придворным. Запомните и запишите. Мы отдаем дочь и полцарства за... Он захлебнулся от ярости. Да за того, кто первым войдет в эту дверь! Воцарилась тишина. Все в оцепенении смотрели на дверь. Дверь отворилась. Вошел Мубарак, сын визиря. Придворные зашептались. Царевна фыркнула. Султан повернулся к визирю. Отныне полцарства и наша дочь принадлежат твоему сыну. Мубарак заморгал глазами, ничего не понимая. Визирь подтолкнул его к ногам султана и сам упал рядом. Но тут царевна подбежала к окну и выпрыгнула из него. Она бежала через сад к дворцовым воротам. За ней стражники. Погоня продолжалась долго. Однако через какое-то время стражники все же схватили ее, вернули во дворец и заперли в комнате. Знаете ли вы, что такое диван? Нет, не тот диван, на котором сидят, а тот диван, который сам сидит. Это Государственный совет мудрейших при великом султане. Диван. Такой диван уже второй час заседал в тронном зале дворца. Все, свесив головы, думали. «И что же?» – спросил султан. «Никто не даст нам должный совет?» «Есть способ», – сказал визирь Буалисимджур. «Раз царевна Будур попала в город и набралась там дурного, значит, ее надо уговорить, что она не попадала в город. царевну следует убедить, что это был только сон. А раз это был сон, и с ней ничего не случилось, она опять станет послушной. После длительного молчания султан наконец сказал: «Повелеваем, царевна нигде не была, и ей все приснилось». По повелению султана, наимудрейший сейчас же приступил к делу. Это было в покоях царевны. Царевна Будур смотрела на него злыми глазами, а он убеждал ее, рассказывая: «Один раз я видел сон, что учу крокодилов летать и читать. А еще был сон, что мои волосы ушли на базар покупать гребешок». «Ну и что?» – спросила царевна. «А то, что ты видела того оборванца, тоже во сне». «Неправда!» – сказала царевна. Вошел султан и сказал нежно: «Дочь наша, Будур». Царевна бросилась к нему: «Как хорошо, что ты пришел! Скажи, ведь это было? Правда? Ты же ругал меня за оборванца!» Султан сделал круглые глаза: «Это о каком оборванце ты говоришь, дочь моя? Я тебя ругал за принцев, что их уже не осталось». «Да нет же!» – воскликнула царевна. «Я говорю об Аладдине!» Султан сдвинул брови и начал вспоминать: «Аладдин, Аладдин, Аладдин. О каком Аладдине ты говоришь, дочь моя?» «Значит, я спала, и все это был сон», – печально сказала царевна, и глаза ее потухли. Тем временем старая Зубейда в глубокой задумчивости сидела посреди своего дворика. Вдруг ей в голову пришла спасительная мысль. Нерешительно подойдя к лампе, она села на корточки и положила лампу на колени. Закрыв от страха глаза, она потерла лампу концом рукава и тут же услышала громовой голос: «Слушаю и повинуюсь!» «У тебя есть совесть?» – спросила она. «Что-что?» – не понял джин. «Как тебе не стыдно? Зачем ты позволил схватить Аладдина?» «Так надо было потереть лампу». «А ты сам не мог догадаться?» «Да не мое дело», – сказал джин. «И не болтай! Неси Аладдина обратно!» «Я его не уносил, уже улетая», – проворчал джин. И не успела Зубейда подмести двор, как перед ней, словно из-под земли, выросли Аладдин и джин. «Забирай свою лампу и своего джина, чтобы я их больше не видела!» – крикнула она. Аладдин подмигнул джину, он исчез в лампе. Тогда мать посмотрела на сына и заплакала. А в светящемся огнями дворце на свадебном пиру сидели великий султан и его многочисленные гости. Все говорили разом, пили, ели и веселились. А за занавеской сидела царевна Будур и плакала. Дверь открылась, и визирь втолкнул Мубарака. Он был разодет, как китайский фазан. Молодые остались наедине. Жених сделал шаг к царевне, церемонно поклонился и начал. «О, звезда моих очей!» Слово «очей» было последним словом, которое Будур услышала. На этом слове Мубарак вдруг оторвался от пола и улетел в окно. «Тебе и надо», — сказала царевна и захлопнула окно.